Дарий III, Кадаман, 379-330 до нашей эры. Персидский царь династии Ахеменидов. В конце 335 года Дарий завоевал Египет, но через два года в битве при Иссе потерпел поражение от Александра Македонского, а в 331 году его войско было окончательно разгромлено. Спасаясь от преследования, Дарий бежал в восточный Иран. Александр устремился за ним. Положение Дария с каждым днем становилось все более безнадежным. Воины и свита разбегались, многие сдавались Александру. Наконец, на Барзан, тысячник персидских всадников, бес сатрап Бактрий, и Сегдианы, и Барсиаэнд, сатрап Арахосии, и Дерангиана, арестовали Дария. Власть перешла в руки беса. Традиция приписывает заговорщикам намерение выдать Дария Александру, либо, если бы последний отказался от преследования, собрать в Бактрии и Арахосии, то есть на восточных окраинах персидской державы, новые войска и попытаться отвоевать утраченное царство для себя. Обо всем, что происходило у персов, Александр узнавал в пути. Сначала к нему прибыли Багистан и Антибел, рассказавшие об аресте Дария. Через два дня почти непрерывной погони македоняне подошли к лагерю персов, но никого там не обнаружили. Еще через ночь они оказались в селении, где накануне останавливались те, кто вез Дария. Велев Никанору, командиру гипоспистов, и Аталу, начальнику отряда Агриан, преследовать беса по дороге, который тот избрал, сам Александр посадил на коней 500 пехотинцев и помчался в обход. Пройдя за ночь около 400 стадий, примерно 74 километра, к утру он увидел персов. Это был конец июня или начало июля 330 года до нашей эры. Последние почти не сопротивлялись, большинство разбежались, лишь некоторые вступили в бой. Но когда несколько человек из них были убиты, остальные также предпочли спасаться бегством. Едва появились македоняне, сатир Барзан и Барсаен нанесли Дарию множество ран и бросили его умирать на дороге. Сами же ускакали вместе с 600 всадниками. Александр успел застать Дария живым. Тело погибшего он приказал затем отправить в Персеполь и похоронить в гробнице персидских царей. Существует предание об этом, пишет Плутарх, Диодор и другие историки, что Дарий перед смертью благодарил Александра Македонского за заботу о его семье, протягивал ему руку, говорил, что передает ему власть и просит отомстить убийцам.